Ночью хищник, как обычно, крался по своим охотничьим угодьям, чтобы поймать новую жертву. Для него это уже давно не было потребностью, а скорее, просто желанием размяться. Да и забавно было смотреть на глаза людишек, когда они понимали, с кем столкнулись. Только сегодня охота как-то не шла, и не то, чтобы происшествий в городе, который стал для него очередным временным пристанищем, стало меньше, да и скрывающихся преступников разных мастей хватало. Не это было виной его состояния. В груди появилось странное тянущее чувство, и потребовалось несколько дней, чтобы понять, что он чувствует зов от связи, про которую за это время успел забыть. Неужели? Раздался рычащий звук, напугавший воришку, который захотел пробраться в квартиру, на крыше дома которого сидел он. В этот раз воришке повезло, и его не ждала кара, но когда мелькнула черная тень с пылающими золотом глазами, вор подумал, что ему срочно стоит менять свою жизнь, ведь в этой тени он увидел саму смерть, свою смерть. Глава 13. На самом деле разломы стали для меня неплохой такой отдушиной. Тут тебе возможность размяться и заставить тело вспомнить былые возможности. Также есть шанс собрать довольно много питательной крови и, что самое главное, магически приправленной, чтобы потом усилить алтарь в подвале, который и так ее жрет как не в себя. Да и мне кровушка нужна, чтобы вернуться к пику своих возможностей. Да и в целом, мне нравился этот адреналин, когда ты находишься в реальной опасности, и если будешь тормозить, рискуешь остаться в разломе. Пока что большой опасности я от них не чувствовал, но я и ходил в низкоранговые места, так что сложно сказать наверняка, насколько сильно будут отличаться разломы, которые пользуются большей популярностью. Теперь же, получив вынужденный для себя отдых, я даже не знал, куда деться. Особой цели у меня не было. Я все время только и делал, что путешествовал по миру, выполняя поручения отца. И настолько это все надоело мне и моим родственникам, что мы решили убить эту сволочь. Правда, получается, я не сильно задумывался о том, что буду делать уже после этого шага, да и я сильно пострадал в сражении с отцом, так что там вопрос стоял о том, выживу я или нет. И вот я оказался в мире, который был так похож на тот, что я знал, и при этом ставший другим. Я проспал слишком долго и теперь, получается, мог просто отдохнуть. Эта мысль настолько поразила меня, что я даже остановился посреди улицы, из-за чего в меня чуть не врезалась девушка, слишком уж засмотревшись в телефон. Мне удалось ее поймать до того, как она чуть не упала, а потом милашка мило покраснела и, что-то пробурчав себе под нос, скрылась на ближайшем ответвлении улицы. А ведь если так подумать, я, действительно, все время был в движении, пусть и по поручениям отца, которые я, разумеется, не мог игнорировать, если хотел жить, а после просто не было возможности подумать о чем-то другом. Вот и выходит, что теперь я могу поступать, как хочу, в рамках своих собственных правил. Правда, и выделяться слишком не стоит, а с другой стороны, я не та личность, которая сможет отсидеться спокойно. Что уж говорить, если только пробудившись, я навел такого шороху в городе. И хорошо, что никто не знает, кто я. Пока гулял, незаметно для себя проголодался, и в этот раз решил зайти в ресторан, который на вид выглядел весьма хорошо. Сразу видно, заведение для элиты. Ну а раз я аристократ, да и денег удалось заработать за последние дни прилично, так что счет моего рода увеличился на приятные глазу цифры. Правда, моя одежда совсем не подходила под это заведение, и это в очередной раз напомнило мне о том, что мне нужна смена гардероба. «Елена, можешь подъехать к центру города?» – спросил я у нее после того, как девушка взяла трубку. «Что-то случилось, Демьян?» – обеспокоенно спросила она. «Не переживай так», – улыбнулся я. «Да уж, девушка со всей ответственностью подходит к своей роли слуги, но защитник из нее такой себе. По крайней мере, пока. Мне просто надо обновить гардероб. Разве вы не должны это делать сами?» Возмущенно произнесла на том конце Елена. «А я ведь хотел и тебе что-то прикупить за твою помощь, но раз ты не хочешь, я выезжаю», — поспешно бросила она. «Тебя так легко просчитать», — хмыкнул я. «Погодите-ка, как ты меня, собственно, найдешь?» Пусть я и задался этим вопросом, но просто пошел ближе к центру города, где было больше различных торговых центров, здраво рассудив, что здесь будет проще найти подходящие вещи. К сожалению, то, что носил Демьян, было для меня маловато, и пусть парочка вещей как раз была большого размера, но их было все же меньше необходимого. Я уж не говорю об официальном костюме для встречи с другими аристократами. Денег на одежду, конечно, было жалко, но куда деваться-то от этого? Все же в современном мире многие смотрят на то, в какой ты одежде, и уже тогда начинают с тобой разговор. Да и я как-никак являлся имперским аристократом и должен был выглядеть соответствующе. Присутствие Елены я почувствовал заранее, еще как только она подъезжала на такси к торговым центрам. Так что как только девушка вышла из машины и начала озираться по сторонам, я уже коснулся ее плеча. Правда, пришлось спешно отдергивать руку, так как она, судя по движениям, пошла на захват с переходом на бросок через плечо. «Ничего себе ты шустрая», — шутливо погрозил я ей. «Демьян», — возмущенно обернулась ко мне Елена, — «не могли бы вы не подходить ко мне со спины? То же самое скажешь противнику?» Склонив голову слегка набок, с любопытством посмотрел я на нее. «К какому противнику?» — опешила от вопроса девушка. «Гипотетическому», — с важным видом произнес я. «И вообще, ты слуга аристократа. А так как ты у меня такая единственная и незаменимая, то надо бы подтянуть твои навыки». «Единственная и незаменимая», — в прострации повторила за мной Елена и тут же залилась краской, резко отвернувшись. «Пойдемте за мной». Ждать меня она не стала, так что пришлось поспешить за решительно настроенной девушкой, которая постепенно начала приходить в себя. «Какая одежда вам в первую очередь требуется?» — все же спросила у меня Елена, когда мы добрались до отделов с мужской одеждой. «Бюджет наш оказался хорошо пополнен, так что, думаю, стоит сменить весь гардероб, что у меня есть. Как ты сама видела, я несколько вырос с того, что у меня было», — виновато развел я руками. «Тогда это будет долго», — вздохнула девушка. «Да я никуда не спешу», — пожал я плечами, с любопытством осматриваясь по сторонам. «Меня вообще удивляло многое в современном мире. Пусть память крови уже усвоилась, и я не глазел по сторонам как какой-то деревенщина, выбравшийся в большой город, но все же и меня можно было понять. 500 лет назад общество было совершенно другим, и такого обилия личных вещей не было ни у кого, кроме как у аристократов. Здесь же люди могли себе позволить довольно многое, и поэтому, откровенно говоря, сомневаюсь, что я без помощницы смог бы справиться. Думаю, можно попробовать начать с этого магазина», — не очень уверенно по какой-то причине произнесла Елена, когда мы зашли внутрь. Сам магазин выглядел довольно богато и в данный момент пустовал, если не считать сотрудниц, которые оживились при нашем приближении. Но уже сразу я мог сказать, что одежда тут была как раз под стать аристократам или богачам. По сути, для любого стража, который добился успеха на своем поприще. Моя слуга только еще начала осматриваться по сторонам в поисках чего-нибудь подходящего, как ко мне уже подскочила одна из сотрудниц. При этом она сразу нашла взглядом мое кольцо, и улыбка у девушки стала еще более добродушная. «Господин, вы пришли сюда за чем-то конкретным или мне можно подобрать что-то на свой вкус?» — вызывающе посмотрела на меня эта блондинка. Из-за того, что она была ниже меня ростом и того, что на блузке было расстегнуто на две пуговицы больше, чем положено, мне открывался такой вид, что отказаться было сложно. В итоге Елену просто проигнорировали и меня затащили в раздевалку, куда стали сносить различные комплекты одежды. Моя слуга не успела вмешаться в происходящее в самом начале, а потом, видимо, решила просто отдаться процессу. Вот и получалось, что меня стали наряжать в разные наряды и заставляли выходить перед девушками. На первых двух примерках еще ничего, но вот на третьей наблюдателей стало неожиданно больше, и теперь меня еще активнее просили примерять все новые комплекты. Немного напрягало, что среди наблюдающих были девушки-сотрудницы из соседних отделов, но Елена вела себя спокойно, так что и я решил не придавать этому значения. Дальше я уже работал на публику. Мне несложно было примерить что-то новое, особенно если оно мне шло, а девушки радовались каждому моему выходу. В итоге сам я отобрал для себя парочку комплектов для повседневной носки и один костюм не особо дорогой, но из, действительно, хорошего материала. Что главное, большинство этих вещей было изготовлено из добытого в разломах материала, так что само по себе представляло ценность. «Господин Динос, вам все настолько идет, что вы могли бы стать моделью новой линейки наших товаров», — с томным придыханием произнесла все та же блондинка, которая взяла меня в оборот с самого начала. «Может, захотите прийти еще к нам как-нибудь, и мы предоставим вам скидку?» Ее интерес был понятен уже потому, что их магазин оказался на удивление полон женщин различного возраста, которые теперь закупали товары для своих мужей и парней. Настолько их впечатлил устроенный мной неожиданный показ. Я, если что, сам этого не ожидал, но, видимо, это было еще одним из эффектов, заложенных нашим отцом. Все первородные должны представлять собой идеал аристократичности. Так что хочешь не хочешь, а тело само действует, инстинктивно подстраиваясь под обстановку. Тут я, скорее, фоном понимаю, что что-то делаю не так, как обычно, когда уже оказываюсь втянут в это. Все же в обычной жизни я выгляжу куда проще, а в таких вот ситуациях появляется грация движений, утонченность во всем и, похоже, дополнительно я ментально воздействую на смотрящих на меня. Слишком тонко, чтобы это было, действительно, серьезное воздействие, но достаточно, чтобы обо мне сложилось нужное впечатление. Как бы мы все ни относились к нашему отцу, но он, действительно, проделал большую работу, чтобы его дети были похожи на него, ведь сам он по какой-то причине не мог иметь потомство или же просто ему такое было неинтересно. На самом деле никто из нас этим не интересовался, ведь нас создавали по его образу и подобию, а там было не до вопросов с нашей стороны. Это оказалось несколько неожиданно, устало покачала головой Елена, старательно делая вид, что она все это время не участвовала в процессе моего переодевания и не обсуждала с девушками, как на мне сидит тот или иной элемент одежды. «Демиан, как вы это делаете?» «Мое природное очарование», — подмигнул я ей. «Значит, не расскажите?» — серьезно посмотрела на меня девушка. «Так ты сама занималась тем же самым, только целенаправленно и на конкретную личность», — улыбнулся я. «Ну а у меня это выходит фоном. По сути, слегка улучшаю мнение о себе, а дальше уже действует сам человек. Но, как ты, гипнотизировать кого-то конкретного я не могу. На самом деле все не совсем так, но эта способность меня сильно напрягает и приходится приложить столько труда, что это смотрится совсем жалко. Вот у моей новой слуги это получается практически так же естественно, как дышать и, даже несмотря на пока что небольшую силу вампирского очарования, это потенциально мощное оружие в ее руках. То есть это можно использовать и так, задумчиво проговорила она. Разумеется, но тем не менее каждый из нас хорош в чем-то своем и твою способность мы уже знаем. А ваша способность как себя проявила? С любопытством посмотрела на меня Елена. Не так быстро, милая, хмыкнул я. Такие вещи так просто не раскрывают и поэтому тебя надо будет обучить и другим возможностям, которые дает тебе твоя кровь. Значит, вам мою особенность положено знать, а мне вашу нет, недовольно посмотрела на меня девушка. Ну кто же виноват, что ты решила ее так активно демонстрировать? И вообще, не забалтывай меня, думая, что я про тебя забыл. Но я, попыталась возразить Елена, неужели ты уже передумала? Притворно удивился я. Нет уж, раз я был вынужден устроить показ мод, то и ты будешь участвовать в схожем процессе. Вообще, даже в прошлом девушки очень любили различные наряды. И если для мужчин все было однозначно, то для девушек одно сочетание предметов чего стоило. Я никогда в этом не разбирался, но ведь для этого и есть консультанты при магазинах одежды. Стоило только обозначить мой интерес, как сотрудницы тут же утащили уже даже не сопротивляющуюся Елену в сторону примерочной, чтобы начать примерять на нее то, что, по их мнению, лучше всего шло черноволосой красавице. Самое забавное в моей ситуации было то, что даже не заглядывая внутрь я, можно сказать, видел все, что происходило в примерочной. Как консультанты тут же стали подбирать Елене не только платье, но и белье, ведь ей надо было предстать во всей красе перед таким мужчиной. То, что девушка пыталась вяло возразить, они, похоже, посчитали за ее скромность. Вот так и начинает в полной мере работать создаваемый образ. Достаточно было переодеться во что-то подороже, как опытные специалисты уже взвесили меня и подсчитали примерную сумму в моем кошельке. Тем более не мог же я сюда зайти со спутницей, чтобы просто посмотреть на нее в разных дорогих нарядах. Люди порой бывают такими наивными, ведь моя первоначальная цель была именно в том, чтобы просто насладиться зрелищем. А дальше началось самое интересное. Елену наконец-то стали выводить на мой суд и, стоит сказать, вампирша была действительно хороша собой. Да, возможно, изначально она действовала больше положившись на свои инстинкты и на то, как сама понимала свои возможности, но она уже показала, что все это делала не просто так, а чтобы возвыситься в современном обществе. Иначе зачем ей все эти умения, который она мне продемонстрировала с момента становления моей слугой. Амбиции у нее точно были, и в данном случае я стал для нее как путем вверх в социальной иерархии, так и тем, кто может помочь ей понять, кто она такая и что может на самом деле. Неудивительно, что девушка так быстро привязалась ко мне, и даже наша связь как птенца и первородного лишь дополняла это. «Ну как вам, Демиан?» – тихо спросила Елена, выйдя ко мне в элегантном красном вечернем платье с черным узором на рукавах и по подолу платья. Разрез, начинающийся от бедра, открывал вид на изящные ножки девушки. А про декольте, подчеркнутое приталенным корсетом, я и вовсе молчу. Не слишком ли это? «Мы точно это возьмем», — решительно произнес я, с удовольствием наблюдая за такой красотой. И после этого я обратился к сотрудницам магазина, которые стояли чуть в стороне и не мешали процессу показа. «Давайте следующие». Девушки вновь удалились, и до моего чуткого слуха доносились их восхищенные тихие перешептывания насчет фигуры Елены. Вампирша была и до встречи со мной красива и притягательна, но отведав крови первородного, любой птенец обретает особый шарм, который так просто и не уловить. Кровь вообще творит многое. В данном случае Елена изначально имела вполне высокие природные данные, что было не так уж и удивительно, учитывая ее происхождение. Но все же это было то, что поддерживалось, но постепенно угасало. В первый день нашей встречи она, став моей слугой, попробовала мою кровь и та стала постепенно изменять ее. Возможно, сама Елена этого не понимала, но моя кровь воздействовала на весь ее организм в целом, исправляя мелкие огрехи. Ну и что скрывать, подстраивала внешность девушки под мой вкус, делая ее еще более привлекательной в моих глазах. Такова уж была особенность моей крови, и ничего я с этим поделать не мог. И вот Елена вышла в новом комплекте, и думать ни о чем другом я просто не мог, и целиком отдался процессу. Ведь это было, действительно, красиво, а уж как сотрудницы магазина восхищались внешностью моей слуги, что даже она, поначалу будучи робкой, постепенно становилась все более раскованной, да и наряды пошли все более вызывающие. В итоге несколько вариантов из предложенных я, конечно же, одобрил, а вот остальное время просто наслаждался самим процессом. Как-никак мы пришли обновить гардероб, а не соблазнять меня, да и Елене надо стараться больше, чтобы добиться нужного эффекта. И вот когда я уже собирался заканчивать со всем этим, я уловил аромат знакомых духов. Какое интересное совпадение. Глава 14. В том же торговом центре, где были я и Елена, оказывается, находилась и девушка, которую я видел лишь однажды, когда попробовал узнать, насколько могут быть опасны твари из разлома. Более того, эта девушка меня тогда почувствовала, хотя я скрывал свое присутствие, что было довольно интересно. Возможно, это можно было списать на совпадение, но все же я тогда не просто прятался, а использовал свои возможности первородного. И вот сейчас эта же девушка удивительно быстро определила направление моего взгляда и обернулась ко мне. Наши взгляды встретились, и девушка замерла, словно попала в ловушку, остановившись и не отводя глаза в сторону. Причем сам взгляд, может, и был с нотками любопытства, но узнавания в нем не было. А вот то, что я точно ощутил, так это сильную волю этой девушки. Даже интересно, через что прошла столь молодая особа, чтобы приобрести такой тяжелый взгляд. «Демиан, ваша знакомая?» – подошла ко мне ближе Елена. Моя слуга старалась выглядеть невозмутимой, но я-то чувствовал, как она напряглась. А еще, похоже, ей не понравилось, что эта девушка-страж, и что смотрела она именно на меня. Правда, причина того, что именно ей не понравилось, оставалась для меня загадкой. Не сказал бы, что сразу знакомая, хмыкнул я. И вот тут стражница, видимо, решила перейти к более решительным действиям и подошла к нам. «Прошу прощения», — несколько натянуто улыбнулась она, не сводя с меня своего взгляда. «Но мы раньше нигде не встречались. Я, конечно, живу здесь давно», — невольно улыбнулся я от того, что никто не поймет глубину сказанной фразы, «но не думаю, что мы пересекались». «Демиан Динос», — представился я. «Амелия Эмерсон», — кивнула мне блондинка. «Страж-рыцарь». «Простите», — непонимающе посмотрел я на нее. «Простите моего господина», — тут же вклинилась в разговор Елена. «Он пока еще слабо разбирается в этих вещах». «Как это?» — перевела удивленный взгляд с Елены на меня Амелия. «Я только недавно получил ранг отличный от нулевки», — развел я руками. «И поэтому до этого момента не видел смысла погружаться в эту тему». «Нулевка», — задумчиво обронила девушка. «Сейчас мне присвоен второй ранг», — кивнул я, — «и я собираюсь двигаться дальше, чтобы отстаивать интересы империи и доказывать, что я не просто так ношу звание аристократа. Это хорошо, что вы в себе уверены», — уже искренне улыбнулась Амелия. «Видимо, я своими словами затронул более понятную ей тему. Только учтите, что происхождение не может помочь в разломе, так как монстрам оттуда плевать, кто перед ними, благородный или же простолюдин. Да, крайне невоспитанные твари», — хмыкнул я. «Вы всегда такой несерьезный», — строго посмотрела на меня Амелия, пусть и продолжая вежливо улыбаться. «Просто при столь красивой девушке я не могу удержаться. А ваша спутница не против?» — посмотрела она на Елену. «Я слуга своего господина», — напомнила про уже сказанное она. «Я здесь, чтобы помогать ему». «Вот как?» — вновь как-то странно посмотрела на меня Амелия. «Тогда не смею вас задерживать. Простите, видимо, я обозналась». «Ничего страшного», — тепло улыбнулся я. «Мне приятно было познакомиться со стражем-рыцарем вживую. Если вы продолжите усердствовать не только на словах, то и вы со временем сможете стать рыцарем. Буду рада видеть вас в наших рядах, нам всегда нужны ответственные аристократы, которые понимают, что такое долг и честь». «Всенепременно», — кивнул я. «На этом наше знакомство закончилось, и боевая девушка отправилась дальше по своим делам, и теперь уже я провожал ее внимательным взглядом. И вовсе не из-за того, что я вообще приличный человек, аристократ, вот. Так вот какие вам девушки нравятся, Демиан», — тихо проговорила Елена, прищурившись. «Да, такая могла бы пригодиться при закрытии разломов», — вздохнул я. «Чувствуется серьезный боевой потенциал. Интересно было бы посмотреть на нее в бою. Представляешь, как быстро бы удавалось зачищать разломы и зарабатывать на этом, если бы у нас был не только я. То есть вы в таком ключе смотрели на нее?» — смутилась Елена. «Разумеется, а ты что подумала?» — с любопытством посмотрел я на девушку. «Вам еще что-то надо закупить?» — постаралась как можно спокойнее спросить моя слуга. «Нет, теперь мы наконец-то можем отправиться в то заведение, которое я хотел посетить», — мечтательно прикрыл я глаза. «Но для этого нам надо переодеться». И не слушая слабые возражения Елены, мы отправились обратно к примерочным, чтобы срочно переодеться. «Да, знаю, что надо было сразу это сделать, но что уж тут. Наши вещи все равно еще не успели отправить с доставкой, так что пусть нашему возвращению и удивились, но постарались сохранить лицо. Демиан, вы понимаете, что этот ресторан только для представителей аристократии?» — осторожно спросила Елена после того, как мы сделали свой заказ. «Я аристократ», — кивнул я, — «так что не вижу в этом проблемы. Но я-то ваша слуга», — возразила девушка. «Разве в правилах этого заведения запрещено приводить с собой слуг?» — иронично улыбнулся я. «Как минимум многие аристократы могут приходить сюда со своими телохранителями, считая себя таковой, только и всего. Но телохранители так не одеваются», — тихо прошипела Елена. «Телохранители в первую очередь должны сливаться с местностью. Так что, дорогая моя, ты просто прекрасно выглядишь в этой обстановке». «Спасибо», — смущенно улыбнулась она. «Да, было все же забавно так слегка дразнить мою слугу. Все же в первую нашу встречу она была вся такая обольстительная роковая красотка, а оказывается, за этим скрывалась вполне себе скромная и ответственная девушка. Надо же было так отыгрывать свою роль ради питания и усиления самой себя, чтобы это выглядело как две разные личности. Ужин шел неспешно, и я наслаждался каждым блюдом, которое приготовили повара заведения. Что уж говорить, если тут готовили из ингредиентов, добытых в разломах. А это не только магия, но и кровь. Думаю, не стоит уточнять, что мы налегали в основном на мясо, и тут даже Елена совсем не пыталась выглядеть этакой утонченной девицей, которая салатиком может наесться. Нет, она как нормальный вампир ела хорошо и много, а уж особенности ее происхождения позволяли все это пустить на пользу без излишних отложений. Есть все же свои преимущества, чтобы не быть в полной мере человеком. Так и я в целом при желании мог бы есть достаточно много, но особого интереса к этому не испытывал. Куда приятнее просто наслаждаться пищей, чем набивать живот ради набивания живота. Правда, на втором блюде пришлось отложить приборы в сторону, так как до этого тихо перешептывающиеся молодые люди, сидевшие через пару столиков от нас, похоже, решили перейти к действию. Все же я их с такого расстояния не мог слышать, как они думали, и поэтому реагировать на шепотки молодых аристократов было бы неправильно. Зачем раскрывать свои козыри, А ведь слухи пойдут быстро, и потом это уже перестанет быть преимуществом в таких делах. Лучше начать действовать, когда явно набравшиеся храбрости люди, после подначек друг друга, решили подойти к нам и испортить вечер. Что такая красивая особа делает рядом с Демианом Диносом? Подойдя к нам и полностью проигнорировав меня, спросил самый смелый из этой группы. Позади него находились еще четверо парней, которые пока сидели за своим столиком, просто наблюдая за развернувшимся представлением. «Демиан?» – вопросительно посмотрела на меня Елена. «Делай, что пожелаешь нужным», – миролюбиво разрешил я. «Хорошо», – скромно улыбнулась моя слуга, а потом подключила свое вампирское очарование. Она плавно и завораживающе поднялась со своего места и приблизилась к аристократу так, чтобы никто не видел ее изменившихся глаз. Все это время он довольно улыбался, а потом подошел к официантам и что-то им сказал. «Ты и такое можешь?» Заинтересованно посмотрел я на довольно улыбающуюся Елену. «Ну не всегда же мне кружить голову парням, чтобы просто попить их кровь», — кокетливо улыбнулась она. «Иногда и таким образом развлекалась. На что-то сложное моих сил пока не хватает». Тем временем к нам подошел официант с бутылкой вина, которую он держал так осторожно, будто она стоила дороже его жизни. «Молодые люди с соседнего столика отправили вам в подарок наше лучшее вино», — с вежливой улыбкой произнес он. «А что в нем такого необычного?» — заинтересовался я. «На самом деле, я и мне подобные почти не пьянеют. Тут нужны прямо большие объемы, чтобы такого рода напитки подействовали на нас. То же самое касается и многих токсинов, так что отравления, как такового, разумеется, без магической добавки я не боялся. Его добывают в одном из южных имперских разломов, который не закрывают уже на протяжении более 200 лет как раз из-за чудесных природных условий и возможности выращивать необычный урожай винограда», — с готовностью стал отвечать официант. «Разумеется, как вы понимаете, это сопряжено с тем, что места производства подвергаются постоянными нападениями тварей разлома, поэтому стоимость весьма высока и ее могут себе позволить далеко не все аристократы. Даже нам удалось получить всего 3 бутылки такого замечательного вина. Вы так его расхвалили, что мне непременно хочется его попробовать», — разрешающе махнул я рукой, чтобы официант уже стал наливать вино в бокалы. «И подайте что-нибудь, что подходит под это вино, но что-то легкое, а то мы уже успели отведать первые блюда. Надеюсь, вам все понравилось», — довольно улыбнулся он, будто сам готовил их. «Все же приятно видеть, когда сотрудники заведения переживают за обслуживание и чтобы гостям все понравилось. С другой стороны, если заведение в первую очередь для аристократов, то и стараться здесь должны соответствующе, а то ведь стоит пустить невинный слух и тут не будет никаких посетителей». «Все выше всяких похвал», — кивнул я, отсылая официанта обратно. Тем более за столиком, где разместились молодые аристократы, началось нешуточное волнение, ведь им принесли счет за такой любезный подарок. Их друг уже вернулся за стол и лишь глупо улыбался и не сильно реагировал на раздражители. И судя по их постепенно повышающемуся тону в разговорах, они уже приняли решение, кто виноват в этом и что делать. «Эй, не знаю, как вы уболтали моего друга вам оплатить бутылку вина за наш счет, но вы нам все вернете». Подошел к нам еще один аристократ, но в этот раз за его спиной уже стояла группа поддержки. Он выглядел внушительнее остальных в своей компании, так что неудивительно, что именно этого блондинчика выбрали своим лидером. «Что-то мне везет на наглых и самоуверенных блондинов. Я как будто только и привлекаю к себе такой тип личности». «Да», — удивленно посмотрел я на него, держа бокал вина в руке. «То есть твой друг добровольно решил сделать нам подарок, а ты теперь что-то требуешь от меня?» «Динос, не зазнавайся», — выкрикнул со своего места другой парень. Он чувствовал себя уверенным, пока находился за спинами товарищей, но чувствовалось, что если начнется заварушка, он первый же сбежит. «Все знают, что твой род обнищал, и у тебя нет денег на такие вещи, так что будешь отрабатывать это очень долго», — мерзко улыбнулся он под конец. «Память крови в этом вопросе мне ничем не могла помочь». «Да, Демиана пытались притеснять, но это делала только одна группа во главе с Эриком, а их уже нет в живых. Возможно, это было куда шире, чем видел сам парень. Правда, мне было лень в этом разбираться. То были проблемы Демиана, а не мои, и если остальные видят во мне последнего представителя моей родословной, что ж, они сами напросились. А я со своей стороны все вижу иначе», — ухмыльнулся я, все еще спокойно и холодно смотря на них. «Вы специально купили эту бутылку прекрасного вина, чтобы потом попробовать посадить меня в долговую яму. Не находите, что это поведение недостойно аристократов, а больше подходит бандитам? Или же у вас все так плохо, что вам нужна помощь обнищавшего аристократа? Да как ты смеешь? Возмутился блондин, сделав шаг вперед, но резко остановился, когда я, не задумываясь, выплеснул ему вино из бокала в лицо. Не правда ли, чудесный вкус? Улыбнулся я. Этого оказалось достаточно, чтобы парень взревел дурным голосом и набросился на меня, наплевав на все правила поведения аристократов, что мне и требовалось, чтобы дальше действовать без оглядки на последствия. Да, возможно, и надо было проигнорировать все это, но мне еще жить в этом городе и необходимо еще как-то взаимодействовать с местными. Уйти в другое место всегда можно успеть, а вот научиться жить на одном месте куда сложнее. Вот блондинчик замахнулся кулаком, намереваясь, видимо, заехать мне в челюсть. Только я не собирался его ждать. Слегка отклонившись в сторону, я пропустил кулак перед собой и, кровожадно улыбнувшись, ударил сам как раз снизу и сразу в голову. Если он уж так открылся, то не воспользоваться этим я не мог. Парня, который, кстати, так и не представился, даже слегка подкинуло над полом, и он повалился на своих товарищей. Они никак подобного не ожидали и упали вместе с ним, просто растерявшись. И тем не менее еще двое из них оставались на ногах. Им было уже плевать, кто виноват, ведь я напал на их друга. Тут просто не могло быть иных трактовок, да и я, признаюсь честно, слегка воздействовал на них, заставляя немного снизить критическое мышление и видеть во мне только врага, забыв о последствиях. И пусть сотрудники ресторана пытались вмешаться в происходящее, но было слишком поздно. Я слишком сильно хотел подраться с этой пятеркой, чтобы откладывать это дело на потом. Вот уже тот одурманенный парень наконец-то пришел в себя и как-то быстро из состояния расслабленности он перешел к агрессии. Похоже, еще один вопрос, требующий разбирательств с Еленой, но этим можно заняться и потом. Сейчас же на меня сразу набросились двое противников, пока трое оставшихся еще возились на полу. Ресторан – такое место, в котором много различных препятствий. Тут даже обороняясь можно просто не учесть, что сзади тебя что-то есть и споткнуться. Правда, это становится, наоборот, преимуществом, если твои чувства развиты настолько хорошо, чтобы ощущать все вокруг себя. Один из моих противников вырвался вперед, но так и не успел до меня добраться, так как в него влетел стул, отбросивший его на метр назад. Правда, вместо одного сразу появляется второй, и тут я уже уклоняюсь до тех пор, пока мои руки не касаются стола позади. Рывок аристократа вперед, и вот я подныриваю под него, чтобы в следующий момент взять в захват и перекинуть через себя. Парень с грохотом приземляется на стол и стонет от боли. А вот стол, к моему удивлению, выдерживает такой груз и даже не скрипит. Вот что значит дорога и ресторан. Все меняется, когда с пола поднимается первый блондинчик, сплевывая на пол не только кровь, но и зубы. Да, перестарался я слегка. И тем не менее это не мешает аристократу не только напасть на меня, что-то крича от ярости, но еще и использовать магию. Вместе с его рывком рядом с ним образовались ледяные сосульки, которые на миг зависли рядом с его фигурой, чтобы потом под взмах руки отправиться ко мне. Маг, значит, а драка-то становится все интересней. Глава 15. Стоило только начаться драке, как Елена отошла в сторону от основного представления. Пусть сам Демиан ничего ей не сказал, но она видела, что он сознательно шел на это, а значит, зачем мешать господину развлекаться. Правда, примерно так же поступили и работники ресторана, которые сначала пытались остановить драку, но потом просто отошли в сторону. Все равно внутри заведения на данный момент находились только Елена со своим господином, да это пятерка аристократов. Остальные предпочли зайти на второй этаж или вообще сидеть в отдельных комнатах. Учитывая, для кого было это заведение, можно предположить, что остальные гости были даже не в курсе о происходящем на этом этаже. Удобно, когда конфликт может возникнуть на ровном месте, и даже особое положение об аристократии не заставляет горячие головы дважды думать, прежде чем устраивать беспорядки. Все как и всегда, да и держать в ресторане штат охраны, которая сможет справиться с родовитыми, было бы слишком накладно. Куда проще с зачинщиков запросить оплатить счет за все разрушения. И вот сейчас наглядно происходил один из таких конфликтов. Елена уже успела за время с начала своей официальной службы последнему представителю рода Динас чуть глубже копнуть в его историю. Сам род, что удивительно, не был особо примечателен и почти нигде не светился. Просто один из довольно слабых родов, который только и может похвастаться своим происхождением. Для нынешней аристократии, 500 лет подтвержденной истории, все же большое достижение. И в итоге ее совсем не удивило, что этот род, похоже, окончательно загнулся. Вот только его нынешний глава, он был странным. Девушка до сих пор не могла поверить в то, что он ей говорил. Вроде и понимала, что все это перекликается с тем, что она сама чувствует, но до конца принять это так и не получалось. Пока что Елена просто решила довериться ситуации, и в любом случае она собиралась рано или поздно стать слугой какого-нибудь рода. Просто изначальный план строился на соблазнении члена рода и выбивании себе хорошего места, с которого можно будет начать свой собственный карьерный рост. Не зря же она тренировала свое очарование, которое оказалось ее вампирской способностью. По словам Демиана, одной из, но проявившейся первой. И вот сейчас девушка смотрела на то, как ее господин и, наверное, можно сказать, наставник, сражается с аристократами. Хотя сражением назвать это сложно на самом деле. Нет, может, конечно, для пятерки аристократов все это выглядело как серьезное сражение с противником, который посмел над ними насмехаться, но на самом деле надо было видеть это со стороны. Демиан просто игрался с ними. Он двигался изящно и скупо, позволяя противнику право первого хода и тут же обыгрывая его, будто это ему ничего не стоило. В этот момент улыбка на лице ее господина была действительно искренней, а глаза, казалось, иногда полыхали золотом. Хотя нет, ей просто это привиделось, ведь этот взгляд был таким притягательным, что Елене хотелось снова увидеть пылающие золотом глаза Демиана. Тут она это отрицать никак не могла. Вот он уходит от ударов одного из аристократов, чтобы в следующий миг резко пригнуться и пропустить над собой воздушную волну, которая ударила по нападавшему на него аристократу. Сила удара была такова, что его снесло в сторону и повалило на столы. «Мы специально заказали такие прочные изделия», — поделился информацией с Еленой официант, который их обслуживал. «Как вы видите, они даже магические удары выдерживают, не то, что тела. Так часто подобное происходит?» — спросила у него девушка, пока Демиан продолжал пользоваться обстановкой, чтобы уводить своих противников в ловушку столов и стульев. «Наше заведение пользуется популярностью среди одаренной молодежи», – пожал он плечами. «Если о таком не позаботиться заранее, то...» «Да не слушайте вы его», – вмешалась в разговор девушка за барной стойкой. Ее она, кстати, при первых же признаках закрыла ставнями, а то если алкоголь побьют, это может выйти достаточно дорого. Просто хозяину надоело каждый раз, пусть и за счет дебоширов, заказывать мебель, вот и прикупил мебель, созданную из материалов разломов. Теперь у нас ничего не ломается, и можно спокойно приглашать следующих гостей, как только приведем зал в нормальное состояние. Вон оно как. В это время Демиан, улыбаясь, продолжал уходить из-под атак своих противников, но, видимо, ему это надоело, и последний в своем роду аристократ начал нападать сам, а не просто действовать от обороны. Бой длился столько времени, но стоило Демиану стать серьезней, как все закончилось за считанные мгновения. Пятерка аристократов, может, и владели магией, но в ближнем бою они, в отличие от Демиана, были полными профанами, чем тот и воспользовался. «А ваш парень крутой», — с завистью произнесла девушка-бармен. «Он не заскучала тут без меня?» — спросил подошедший к ним Демиан. И вот снова Елена почувствовала, что невольно краснеет от одной мысли о том, что он мог это услышать. Да что с ней вообще происходит? К сожалению, эти аристократы, несмотря на первоначальные надежды, не смогли меня толком развлечь. Да, веселее стало, когда они начали применять магию, но вот только по их действиям было видно, что они привыкли ее использовать на полигоне или против манекенов. В реальном же бою им значительно не хватало опыта, чем я, собственно, и воспользовался в данной ситуации. По итогу они больше попадали по товарищам, чем по мне, что их еще сильнее злило, и они корчили такие забавные рожицы, что я даже немного увлекся. Ну а потом стало понятно, что ничего нового аристократы мне не покажут, а значит, можно уже завершать этот фарс. Я думаю, они не будут против оплатить тот урон ресторану, что сами устроили, миролюбиво улыбнулся я, смотря на официанта. Не переживайте, мы зафиксировали, что они первые стали провоцировать вас, что и привело к такому конфликту, кивнул он мне. Собственно говоря, я поэтому так и отреагировал на их действия, в том числе еще и потому, что видел работников ресторана, которые были рядом и внимательно следили за происходящим. То, что ресторан был создан для аристократов, и так было понятно, но мелочи выдавали то, что хозяином заведения тоже был аристократ, поэтому с ним ссориться явно не стоило. Более того, мне тут слишком понравилось, чтобы потом из-за группки слишком много возомнивших о себе аристократов меня сюда не пускали бы. Очень уж вкусно тут готовили мясо, и пока я не найду альтернативу этому заведению, пожалуй, буду сюда наведываться время от времени. Хорошо размялся, улыбаясь, произнес я. И готовили там вкусно, поддержала меня Елена. Я обернулся, посмотрев на задумавшуюся о чем-то девушку. Все же было видно, что моя слуга – вампир, потому что редко когда обычные девушки могли похвастаться такой красотой. В этом плане я отчасти понимаю отца, который хотел из нас сделать совершенство. За этим просто приятно наблюдать. Жаль, что его желания на самом деле вели к другому. Тогда нам следует постараться, чтобы у нас была возможность ходить в подобные места почаще, сказал я, взяв Елену за плечи. Ты же согласна? Да, Демьян, решительно кивнула она. Я сделаю все, что от меня зависит. И все же как-то это грустно, что аристократы не смогли показать ничего стоящего. Так, действительно, придется дальше продвигаться по карьере стража, чтобы не только начать зарабатывать больше, но и посмотреть, что может показать мне этот мир. Еще пара дней прошла, можно сказать, в ничего не делание. На самом деле Елена занялась моим просвещением касательно тех вопросов, что были связаны с деятельностью стражей. Она честно старалась, но мне подобное было не сильно интересно, и я запоминал только основные моменты. Что поделать, если мне все это скучно, мне проще пойти в очередной разлом и закрыть его. «Не смотрите так на меня, Демьян», – тихо попросила меня Елена, когда я утром спустился в столовую, где она чаще всего работала. «Я как раз совершаю покупку новых разломов для вас. Это хорошая новость», – действительно обрадовался я. «Надеюсь, в этот раз будет что-то посерьезнее, чем в прошлый». Я добрался до кухни, где меня уже ждали приготовленные бутерброды и чашка свежего кофе. Елена предугадывала мои пожелания и по мере сил старалась их исполнять. Впрочем, это снова наводило меня на мысли о том, что полученные средства надо направить на то, чтобы привести дом в порядок и наконец-то нанять слуг, которые смогут освободить Елену от обязанностей, которые она сама взвалила на себя. Все же со слугами жить намного проще, чем все делать самому. В прошлом я не мог этим насладиться, а значит, сейчас необходимо наверстать упущенное. В этот раз я постаралась взять те разломы, в которых обитают звери, пояснила для меня слуга. Вам же нужна в первую очередь кровь, и те, кто не обладают ею, не подойдут. Верно, кивнул я. И чем сильнее живое существо, тем лучше. Да и не интересно охотиться на одних и тех же монстров. К сожалению, недалеко от города на данный момент доступны два разлома с мифическими волками и один еще дальше с кабанами. Опять волки, поморщился я при этом. Ничего другого, как я понимаю, нет. Если вы не хотите охотиться на каменных истуканов или же живые растения, то ничего более подходящего просто нет, виновато улыбнулась Елена. Для того чтобы я имела возможность выкупать разломы более интересные для вас, то необходимо повысить ваш ранг стража. А чтобы его повысить, надо закрывать разломы. Знаю, вздохнул я. К сожалению, такова была действительность, и, получается, мне надо будет побегать по разломам до тех пор, пока статистика закрытых разломов не будет достаточной. Пусть все в данном случае проходит анонимно, но все равно, каждый из зачищенных разломов отражается на моей карточке стража, и подделать такие сведения, по словам Елены, невозможно. Более того, каким-то образом эта карточка определяла, сам ли я закрыл разлом или же был просто в составе группы. Все ради того, чтобы не создавались искусственные стражи высоких рангов, которых протащили на себе более старшие товарищи. «Давай уже своих волков», — вздохнул я снова. «Опять этих псин ловить? Или же вы можете пройти через еще одну аттестацию?» — предложила еще один вариант Елена. «И тратить деньги? Нет уж, забыла сказать, не отрываясь от ноутбука», — произнесла девушка. «Я имела смелость предугадать ваш запрос и заказала транспорт, на котором можно будет добираться до разломов. А зачем он мне, если я и сам могу добежать спокойно?» Непонимающе посмотрел я на нее. «Насчет трат не переживайте, я купила простую модель», — сказала Елена, прежде чем ответить на мой вопрос. Что же о необходимости? Нужно объяснение, как вы можете быстро добраться из одной точки до другой. Да, я знаю, что вы можете быстро бежать, но мотоцикл в этом плане будет лучшим решением. На текущей модели вы можете потренироваться в его управлении, а потом со временем я закажу более представительный вариант. Еще и мотоцикл, с сомнением протянул я. Но раз ты говоришь, что после этого ко мне будет меньше вопросов, то почему и нет? В этом плане я Елене полностью доверял, так как этот мир был совсем не таким, каким я его помнил, и многие нюансы могли ускользать от меня. Да и интересно, думаю, будет научиться чему-то новому. И учти еще один момент, обратился я к девушке прежде, чем покинуть комнату. Какой, Демьян? Даже оторвалась от своего ноутбука она. Надо будет как-то сходить в разлом вместе, так что подумай, как ты сможешь получить официальный ранг стража. А это обязательно? Обеспокоенно посмотрела на меня девушка. Я не всегда смогу быть рядом и необходимо сделать тебя сильнее, пояснил я ей. Это можно сделать только в разломе. Точнее, это самый быстрый и безопасный способ. Поверь, о других вариантах ты знать не захочешь, хмыкнул я. Я поняла, склонила голову Елена. Мотоцикл обнаружился в гараже, который, несмотря на свои размеры, был полностью пустым. Демьян продал все машины пару лет назад, чтобы поддерживать имение хотя бы в таком состоянии. Поэтому на что-то раритетное рассчитывать не приходилось. А жаль, транспорт, купленный Еленой, не впечатлял. Это действительно был мотоцикл для, по сути, обучения и, похоже, он уже побывал у кого-то в руках, так как имел характерные потертости. Неужели она думает, что я с подобным не справлюсь? А что, это был бы интересный вызов, но сейчас заниматься этим мне не хотелось. Вместо всего этого я переоделся для выхода наружу и побежал в направлении ближайшего, купленного Еленой разлома. Бегать я мог действительно быстро, а если применял ускорение, то и вовсе мог пропадать из поля зрения человека. Да и сомневаюсь, что камеры смогли бы зафиксировать мои движения. В бою такое перемещение сложно использовать, ведь надо концентрироваться именно на беге. Тут, когда просто бежишь, споткнешься так, что кубарем полетишь, а на большой скорости последствия могут быть более серьезными. Поэтому необходимо быть внимательным. В этом плане, возможно, научиться ездить на не такая уж плохая идея, тем более этот транспорт, насколько я понял, довольно быстро и позволит мне не тратить собственные силы. За городом я оказался довольно быстро и когда подходил к порталу, у меня появилось нехорошее предчувствие. Еще помимо этого у меня создавалось ощущение, будто кто-то за мной следит, но я на это лишь ухмыльнулся под маской. Уж не знаю, кто это, но, похоже, охота на волков станет куда интересней, чем я думал изначально. Не знаю уж, кто устроил мне здесь ловушку и, вообще, на меня ли она, но раз кто-то действует с такими убийственными намерениями, то как же им откажешь? Это же неприятности, которые меня прямо так и зовут. Невежливо отклонять приглашение. Разговаривать с наблюдателем от гильдии я даже не стал, лишь позволил приборам считать мою карточку стража, чтобы подтвердить, что я имею право заходить в разлом и сделал шаг вперед, навстречу приключениям и, как я надеюсь, хорошему бою. Они были клинками своей госпожи, клинками, которые заморозят сердца каждого, на кого она укажет. Девушки называли себя сестрами, хотя на самом деле ими не были, но всех их объединяло лишь одно, все они были взяты из приютов и обучены людьми Элизы Грин, той, кто дала им возможность стать кем-то большим, чем обычными подданными империи. Каждая из сестер готова была положить свою жизнь, если бы только такой приказ отдала Элиза Грин. Именно поэтому они устроили слежку за разломами, которые имели подозрительную активность. Зацепок было слишком мало, чтобы говорить о чем-то наверняка. Они лишь знали, что неизвестный каким-то образом смог пройти два разлома, принадлежащих роду Грин, и в них обитали магические волки и кабаны, ничем не примечательные твари, которые могли похвастаться лишь своим мясом, которое шло в состав многих экзотических блюд. Муж госпожи любил такое и поэтому они понимали, почему он так расстроился, узнав, что не сможет получить необходимое мясо. Еще два дня наблюдения и девушки переключились бы на другие версии, но тут похожие разломы были закуплены кем-то одним, еще и были выкуплены с правами анонимности. Кому необходимо переплачивать за такую мелочь, было непонятно, но тем не менее, пусть и относительная, но связь между этими событиями была. Отряды девушек тут же распределились по разломам, чтобы получить сведения о том или о тех, кто будут проходить эти магические образования. И вот одной из групп повезло, и в разлом зашел подозрительный тип, который скрывал свою личность. Обнаружить его смогла только одна из них, и то, только в последний момент, так что его надо было в любом случае проверить. Даже если этот человек никак не причастен к закрытию разломов рода Грин, его необходимо изучить и доложить госпоже. Возможно, это будет и бесполезная информация, но сестры не привыкли рассуждать о таких вещах. Есть только цель, и они ее выполнят. Неважно, сколько это времени займет, но воля госпожи будет исполнена. Иного и быть не могло. Глава 16. В этот раз я снова оказался в лесу, только сам лес был намного больше, чем в других разломах, и, более того, он был зимним. Как-то эту условность я пропустил, когда смотрел информацию о том, куда отправляюсь. С другой же стороны, доспех на мне хоть и не был особо дорогим, но в некоторой степени позволял выдержать воздействие разных природных условий. Ну и, конечно же, я не собирался здесь валяться и отдыхать, так что точно не замерзну. Предчувствие сигнализировало об опасности, но оказавшись внутри, я понял, что оно исходило не от разлома. Точнее, немного не так, мне было небезопасно находиться в разломе, но сама опасность исходила с внешней стороны. Запутано, конечно, все это, но мое предвидение хорошо работает в бою, а не вот в такие моменты, когда необходимо заранее все просчитать. Поэтому я просто углубился в лес. То, что я знаю об опасности, и что она не ощущается серьезной, вовсе не значит, что ее стоит игнорировать. Тут надо понимать, что ощущения ощущениями, но противник всегда может удивить, и не стоит думать, что тебя не смогут подловить. Я и сам пользовался таким далеко не единожды, так что не хотелось бы оказаться на стороне моих поверженных соперников. Скрыть свое присутствие было несложно, так что сами волки, обитающие в этом месте, меня не обнаружили. А вот кого они обнаружили, так это вошедших спустя пару минут в разлом группу девушек. Причем интересен был момент с тем, что они проникли в разлом, выкупленный другим человеком. По правилам гильдии такое было строжайше запрещено, чтобы не породить конфликты между стражами за добычу. Любой, кто претендовал на разлом, мог зайти в него только или выкупив права на это, или же когда предыдущий владелец отказывался от своих прав тем или иным образом. Боюсь, наблюдатель от гильдии или пострадал, или же был ими подкуплен. Впрочем, пока я скрываю свою личность, это не столь важно. Если я начну жаловаться, то придется раньше времени раскрывать, что я смог пройти столько разломов, а это лучше сделать позднее. Еще одним примечательным моментом было то, что девушки, оказавшись в разломе, сразу же сменили свою броню по какой-то непонятной для меня причине. До этого она у них была в целом типовой и ничем не отличалась на общем фоне от того, что используют, скажем так, средние стражи. Благодаря этому, они не выделялись в общем ряду стражей, а вот сейчас на них была белая броня с морозными узорами. Интересное решение для такой локации, но пока непонятно, чем она была такой особенной, что они решили использовать здесь именно ее. Причем броня была однотипной, что еще больше убеждало меня в работе отряда. Правда, стоило еще отметить, что троица была как на подбор черноволосыми и с практически белоснежной кожей, так что такой тип брони им невероятно шел, что я невольно засмотрелся на их ладные фигурки. Умеют все же в нынешние времена делать защиту не только функционально справляющуюся со своей задачей, но еще и выглядящую эстетично красиво. «Он должен быть здесь», — внимательно осматривая окрестности, произнесла вышедшая вперед девушка. «Я пока никого не ощущаю», — спустя несколько секунд ответила та, что стояла справа. Девушка слева лишь отрицательно покачала головой. «Пусть я находился от них далеко, но девушки не использовали никакую заглушающую магию, так что мне достаточно было использовать свой слух, чтобы слышать их переговоры. Но не мог же он исчезнуть», — недовольно цокнула языком их лидер. «Нас заметили монстры», — встрепенулась правая девушка. «Что с ними делаем?» «Обездвижить, не уничтожать», — отдала распоряжение глава отряда. Как раз в этот момент из леса выскочила парочка волков, и девушки вскинули руки в их направлении. Магией можно пользоваться по-разному, и даже 500 лет назад, когда колдунов и ведьм было не так много, они действовали по разным принципам, придерживаясь своих направлений. Тут же мне было интересно посмотреть, на что способны маги в боевой обстановке, а то в ресторане мне продемонстрировали совсем какую-то ерунду. Я очень не хотел, чтобы именно это и было максимумом современных магов, а то будет совсем печально. И девушки меня не разочаровали. Волки, как и в прошлые разы, в этом разломе были крупнее и опаснее своих обычных собратьев. Эти звери еще помимо прочего владели магией и попытались, было, ударить в девушек ледяными снарядами, но те их опередили. Стоило только волкам появиться из леса и побежать в сторону девушек, как звери стали замерзать. Начиная с лап их стала покрывать толстая корка льда, которая просто не оставляла им шансов. При этом девушки перебороли магическое воздействие самих монстров разлома, и те замерли еще пока живыми ледяными статуями. То же самое, собственно, произошло с остальными волками. Единственная осечка произошла с вожаком стаи, но его они заморозили, объединив усилия и, по сути, скрыв под толстым слоем льда, который продолжать трещать изнутри. Все же вожак, в отличие от остальных зверей внутри, был сильнее и так просто сдаваться не собирался. «Упертый какой попался», довольно улыбнувшись, произнесла лидер их небольшого отряда. «Даже жаль, что мы сюда пришли не за ним. Но я так и не чувствую того стража», перебила ее вторая девушка. «Может, они его уже убили? Тогда он точно был не тем, кого мы искали», вздохнула их лидер. «Но мы обязаны это проверить ради выполнения задачи нашей госпожи. Меня еще и искали, кто они такие и что им от меня требуется. Магию их я увидел, и видел, как девушки пользуются тем, что вытягивают ману из окружающего пространства для самого процесса творения. Это как раз очень похоже на то, что делали ведьмы, но они больше брали из природных явлений, и ведьму можно было подловить в такие моменты, даже несмотря на их силу. Здесь же маги куда более универсальны и могут атаковать в любой момент. Правда, сомневаюсь, что они могут сравниться с силами мудрой ведьмы. Знавал я парочку, и не всегда эти встречи заканчивались положительно. Можно было, конечно, их устранить по одной и потом поговорить более обстоятельно только с одной из этих ледяных дев, но какой в этом интерес? Так что я дождался момента, когда они углубились в лес, и только тогда появился за их спинами, больше не маскируясь. «Не меня ли искали?» – спросил я, скрестив руки на груди. «Правда, я рассчитывал, что со мной хотя бы заговорят, но никак, что в этот же момент в меня полетит ледяной снаряд, да еще и не один. От первого-то я уклонился без проблем, а вот для оставшихся пришлось применять телекинез. Зато я убедился, что они работают по классике. Источник желания воплощения, как и в моем прошлом, тому, кто творил магию, достаточно иметь при себе источник, из которого можно взять энергию. В данном случае весь разлом выступал таким источником. Желание или воля помогали магу направить полученную энергию в своего рода устойчивый конструкт. А вот воплощение позволяло создать все это в реальности. То, что было лишь в разуме, приобретает свойства в реальном мире, и тогда изменяется сама реальность. Это большая сила, и неудивительно, что Маркус заинтересовался этим. Он единственный из моих братьев, кто мог похвастаться хоть какими-то задатками к этому направлению. Правда, по мне, зря он так сконцентрировался только на этом, но каждый из нас волен был поступать так, как считал нужным, пока это не противоречило воле отца. Даже интересно, что с ними стало за это время. Все эти мысли проносились фоном, пока я ловко уходил от магических атак девушек. Действовали они настолько умело, что даже мне приходилось сосредоточиться на том, чтобы не попасть в их ловушки. Разлом и так был морозным, а тут еще и девушки понижали температуру вокруг нас с каждой секундой. Вот в меня метают ледяные сосульки, которые пробивают деревья вокруг только так. Хорошо еще, что все же застревают в них, но тем не менее это прекрасно демонстрировало, что было бы со мной, если бы я остался на месте. Одновременно с этим, пока одна метает снаряды, две другие пытаются приморозить меня к земле или же к деревьям рядом со мной. Некоторые и вовсе покрылись ледяными иглами, вынуждая меня искать другой путь для отступления. При этом троица все время сменяла друг друга и старалась действовать нестандартно, чтобы я не привыкал к схемам их атак. Сразу видно, что их очень хорошо натаскивали на нападение на других. Знать бы еще, это делалось ради того, чтобы зачищать разломы или для охоты на людей. Я бы, возможно, поразвлекался с этими морозными девами подольше, но вокруг действительно становилось холоднее. Правда, причина в этом была вовсе не в девушках, как можно было подумать. Чувство жизни мне однозначно говорило, что вокруг нас становится все меньше живых существ. Не знаю уж, осознанно или нет, но плененные троицей волки стали умирать в ледяных оковах. Казалось бы, звери должны были выдержать подобное, но, похоже, мои противницы слегка перестарались. Одновременно с этим вожак стаи будто становился сильнее, и до меня доносился все более громкий хруст льда из-за того, что он все активнее пытался выбраться из ловушки. Затягивать со всем этим явно не стоило, да и предчувствие говорило, что ничего хорошего от этого волчары ждать не приходится. Я уклонился от целого шквала из ледяных осколков и запрыгнул на ветку дерева, на пару мгновений пропав из зоны видимости девушек. «Это было, конечно, весело», — произнес я с улыбкой на лице, пусть они ее и не могли видеть под маской, «но думаю, надо с этим заканчивать. Ты ответишь на наши вопросы». Зло посмотрела на меня главная в их троице. «Так вы их не задаете», — развел я руками и тут же отклонился назад, потому что в меня снова попытались попасть ледяной сосулькой. «Так мы точно диалог не построим. Девушки, вы чего вообще взъелись на меня?» «Правда, ответить мне они так и не успели, потому что именно этот момент выбрал вожак стаи, чтобы наконец-то выбраться наружу. Вот вечно эти волки мешают разговорам. Тут еще и сами девушки решили, видимо, что со мной проще разговаривать с позиции силы и попробовали меня сковать льдом. Я, разумеется, этого не хотел и пришлось снова побегать от них. Только это не получилось долго делать, так как вожак стаи вдруг снес одну из них, и девушке даже не помогла вовремя возведенная защита. Монстр разлома ее просто не заметил. Он не должен был так быстро выбраться из льда, воскликнула лидер их отряда. «А вы к нему присмотритесь», — посоветовал я, одновременно уклоняясь от древесных щепок от деревьев, которые ломал этот вожак, и ледяных снарядов, которые в меня снова пустили. «Вот ведь какие упертые». Тем временем волк явно набрался сил после смерти своих сородичей, да и с его появлением стало еще холоднее, так что пробивало даже через мою броню, которая уже просто не справлялась с такой угрозой. «В этом разломе не может быть столько манночастиц», — в панике воскликнула одна из девушек, когда вокруг нас вдруг закружилась метель. «Разлом усилился и перешел в следующий ранг», — шепотом произнесла их лидер, но я ее прекрасно услышал. «Значит, он и так может, как интересно». Я сумел отойти в сторону, чтобы не быть втянутым в битву между двух сторон. Вожак стаи прекрасно видел, кто напал на него и его стаю, так что не было ничего удивительного, что именно девушек он посчитал своими врагами. Меня он проигнорировал, до поры, пока не разберется с ними. Тут уже девушки начали действовать более активно и, судя по тому, что я видел, со мной они еще сдерживались, потому что, видимо, действительно хотели пленить и добиться ответов на свои вопросы. Зачем я им вообще сдался, это уже другой вопрос. Я вроде нигде не успел так уж наследить, чтобы за мной отправили такой серьезный отряд. Да и с другой стороны, я закрывал только низкоранговые разломы, и они вообще мало кому интересны, самые значимые ресурсы в высокоранговых местах. И тем не менее какое-то нездоровое движение закручивается вокруг меня. Похоже, ничего в этом мире не меняется, что 500 лет назад я вечно попадал в переплеты, что сейчас, зато не скучно, это уж точно.